то войны вообще не будет. Без фашизма нет войны. 23 января 1957 года в разговоре с одной из приближенных к нему женщин Ландау заявил: «Наши есть фашисты с головы до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но у них фашистские идеи. Но что я считаю чудесно, так это вот иезуитский миф гибнет». В личной жизни Ландау проявляет себя как человек, чуждый советской морали и нормальным условиям жизни советской семьи. Имея семью, он сожительствует со многими женщинами, периодически меняя их. Одновременно он положительно относится к аналогичному поведению своей жены, читает ей письма своих любовниц и обсуждает ее интимные связи, называет ей новых лиц, могущих быть ее любовниками. Начальник первого спецотдела Комитета госбезопасности при Совете министров Союза СССР Иванов. 19 декабря 1957 года. Ландау обогнал время. Спустя несколько десятилетий его предсказания подтвердились. Жаль, что он не дожил до наших дней. Запись из моего дневника. Сегодня Дау рассказал анекдот. Посадили двух евреев. Сидят они, сидят, вдруг один говорит: «И зачем они понаставили на окна все эти решетки? Ну, кто сюда полезет?» «Замечательный анекдот!» — воскликнул Дау. «В двух строчках вся наша действительность. Страна превратилась в огромную камеру, и мы так к этому привыкли, что уже не замечаем тюремных стен». Кора сказала, что за такой анекдот дают 10 лет, на что Дау ответил, что анекдоты полезны, потому что полезно смеяться. За унылые речи, так же, как и за унылые выражения лица, он может ее оштрафовать. Так он и жил, признанный во всем мире и упрямо непризнаваемый отделом науки ЦК КПСС. Этот отдел, призванный управлять наукой, старался доставить создателю советской теоретической физики как можно больше неприятностей, что лишь усиливало противостояние. Дау относился к отделу науки с величайшим презрением. «Такие руководители, они только и могут что водить руками», — говорил он. Глава 12. Формула счастья. «Как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова». Николай Гумилев, «Рыцарь счастья». «Никак не скажешь, что Ландау искал академической отрешенности от земных сует. Наоборот, он рвался в самую гущу жизни. Его интересовали судьбы людей, и, будучи прирожденным учителем, он стремился научить окружающих быть счастливыми. Как сделать, чтобы на свете было больше счастливых?» Эта мысль не покидала Дау. Он вывел свою формулу счастья. Эта формула отличается поистине гениальной простотой. Для счастья необходимы работа, любовь, общение с людьми. Работа. Надо подчеркнуть, что автор формулы счастья поставил ее на первое место. Труд – главное в жизни человека, считал Ландау. Это настолько очевидно, что не требует доказательств. Любовь. Любовь? Поэзия и солнце жизни. Эти слова Белинского приводили в восторг. Его идеал мужчины восходил к отважному рыцарю, покорителю сердец, который треть жизни отдает любви. Дау и сам понимал, что это книжный образ, но это была его слабость. К любви он относился очень серьезно. Общение с людьми. Это Дау удалось вполне. Этот пункт выполнен и перевыполнен, ибо он не мог жить без людей. Друзей у Дау было много. Кроме того, общение включает и беседы со студентами, и письма многочисленным корреспондентам. всю большую общественную деятельность Льва Давидовича.